Глава 26. «Ну вот что это такое? Что?» Яна судорожно вцепилась обеими руками в кружку с ромашковым чаем, которую ей только что вручил Димка. Ее до сих пор трясло так, что зубы отстукивали по краю кружки истеричную тарантеллу. Хотя прошло уже полчаса с того момента, когда на экране появился привет с того света. Первое мгновение Яна вообще помнила смутно. Ее накрыло такой мощной волной ужаса, что сознание почти выключилось. На дежурство заступило подсознание. Не сказать, чтобы оно действовало очень разумно, но в принципе адекватность все же присутствовала. Да, компьютер был выключен без соблюдения правильного алгоритма действий. Яна просто выдернула шнур из розетки. Но ведь выключен же. И послания от покойницы больше не появлялись на экране. Погас экран. А потом подсознание действовало вообще почти безупречно. Немедленно был вызван Сахновский и отправлена смс-ка с извинениями Ксюхе. Правда, вызов Димки получился несколько... эксцентричным. Оставалось надеяться на крепкую нервную систему парня, которому звонит одноклассница и рыдает в трубку что-то невразумительное. «Дима, ой, мамочки, приезжай скорее, мне страшно. Вика, она пишет!» Сдавленное рыдание. «Помоги!» И короткие гудки. Наверное, Сахновский взял служебную машину с проблесковыми маячками и спецсигналом. Иного объяснения его появлению ровно через 11,5 минут после звонка Яна не находила. Правда, и не искала особо. Все эти 11,5 минут она вытянувшимся в струнку сусликом простояла у окна, высматривая Димку. И когда увидела его вбегающим во двор, кинулась к входной двери, распахнула ее и устремилась навстречу надежному, сильному, теплому, способному защитить и закрыть широкой грудью от всех страхов и проблем. И плевать на возможное наличие всяких там кисяо-моделей. Яна с размаху уткнулась в эту самую широкую грудь и громко заплакала, судорожно вцепившись пальцами в рубашку мужчины. «Господи, Яночка, что случилось?» Долетел откуда-то издалека, словно сквозь вату, голос Лидии Васильевны. И в унисон возбужденный лай бусинки. Но реагировать на внешние раздражители у девушки сил не было. У нее вообще вдруг силы закончились, все и сразу. Ноги стали ватными, и Яна начала оседать на землю. Но сильные мужские руки ей этого не позволили. Димка легко, словно пушинку, подхватил девушку на руки и понес в подъезд, сопровождаемый заполошенным лаем бусинки и встревоженно любопытным кликотанием соседки. «Молодой человек, что происходит? Кто вы? Что с Яночкой?» «Не волнуйтесь, все хорошо». «Да как же хорошо, если бедняжка сомлела совсем?» «Это от волнения. Мы с Яной поссорились накануне, а теперь вот помирились». «Да кто вы, в конце от концов? Я вас не знаю». «Я Янин жених». «Кто?» Дверь перед носом озадаченной Лидии Васильевны самым невежливым образом захлопнулась, поэтому дальнейшая реакция соседки осталась неизвестной. Собственно, Яну сейчас меньше всего заботила реакция окружающих на слова Димки. Потому что и до нее смысл сказанного дошел не сразу. Стресс все еще выворачивал душу наизнанку, заставлял трястись руки и ноги, мешал дышать. И только минут через 10 Яна смогла общаться более-менее спокойно и рассказать Сахновскому о причине срыва. Но какие это были 10 минут! В уютном кольце сильных рук, сидя на мужских коленях, нежно прижатой к груди, тебя покачивают, словно маленькую девочку, и шепчут на ухо теплые такие нужные слова. «Ну что ты, моя хорошая, что ты? Не бойся ничего, я рядом, я никогда тебя не оставлю, слышишь? Никому не позволю обидеть, смешной мой глупыш. Если б ты знала, как долго я тебя ждал, дурочка маленькая». «А зачем ждал?» — всхлипнула Яна. «Почему не искал? Почему хотя бы на тот вечер встречи выпускников не пришел?» «Ух, не напоминай!» — смешно поморщился Димка. «Я ведь так ждал этот день, так надеялся тебя увидеть. Но служба. Отправили в командировку далеко». «А какие могут быть командировки в отделе К? Вы же не оперативники, вы компьютерщики». «Всякие бывают командировки, поверь». «Поэтому ты такой стал». «Какой?» «Ну, сильный, тренированный». «Нет», — усмехнулся Димка, — «это тебе спасибо». «Мне?» «Ага. Мне надоело быть увольнем, на которого ты даже смотреть не хочешь. Противно». «Неправда, не противно, просто...» «Да все я понимаю, Яни. Но в тот вечер на нашем выпускном я смотрел на тебя и Леху и...» «В общем, тогда я решил, поглядим еще кто кого. И стал тем, кем стал. Таким я тебе нравлюсь?» Яна смущенно отвела глаза и попыталась слезть с колен Сахновского. «Давай я воду греться поставлю, чаю попьем. Обязательно попьем ромашкового, успокоительного. Но заваривать буду я, а ты мне пока расскажешь, что случилось. Договорились?» «Ну, давай так». Димка поднялся с кресла, перенес девушку в кухню, аккуратно усадил на диванчик и захлопотал возле плиты. «Так что случилось-то?» «А ты включи мой компьютер и увидишь». «Что увижу?» «Сообщение от Вики. Она со мной в скайпе переписываться начала вместо Ксюхи». «Что значит вместо Ксюхи?» «А то, что мертвая Вика пишет, тебя не удивило?» «Нет, придурков, мнящих себя шутниками, хватает. А вот если вышли со страницы твоей подруги, это серьезно». «Там еще и каких-то странных писем куча», — жалобно шмыгнула носом Яна. «Я не успела толком разобраться, потому что скайп квакнул, а там Вика». «Так, сейчас и разберемся. Толком». Димка протянул девушке кружку с чаем. «Вот ты пей пока, а я посмотрю, кто там развлекается. Пароли дать?» «Обойдусь», — усмехнулся Сахновский и направился в комнату к компьютеру. «Хакер и взломщик! Работа такая!» Пискнул компьютер, включаясь, а Яна, уютно подобрав под себя ноги, отхлебнула чай и зажмурилась. «Хорошо-то как!» «Вот прямо сейчас, в эту минуту, хорошо! Тепло, чай вкусный, любимый мужчина рядом. Он защитит, он самый лучший!» И все проблемы и страхи куда-то улетучиваются, тают, словно утренний туман. «Теперь все будет хорошо. Теперь у нее есть Димка. И больше не трясет, и зубы не стучат о край кружки, и все случившееся полчаса назад кажется глупым недоразумением, чьей-то идиотской шуткой. Сейчас Димка зайдет, усмехнется по-доброму и начнет над ней прикалываться. Буря в стакане воды, истерика на пустом месте и все такое». Сахновский действительно вскоре появился в кухне. Вот только легкомысленной усмешки на его лице не было. Жесткое было лицо, сосредоточенное. Между бровями залегла морщинка, в глазах тревога. Яна почувствовала, как радостная улыбка выцветает на ее лице, как начинает бешено трепыхаться сердце, как внезапно похолодели пальцы, и даже теплая кружка с недопитым чаем словно подернулась льдом. «Что-то плохое, да?» – прошептала девушка, испуганно глядя на Сахновского. «Что там за письма от меня?» «Письма? Какие письма?» – Димка пару минут непонимающе смотрел на Яну. А потом встряхнул головой, словно отгоняя надоедливую муху. «А, это? Так, ерунда. От твоего имени рассылали порнуху». «Что? Ничего себе ерунда!» «Поверь мне, ерунда. Такое часто случается, это ясельная группа хакерства. Но в целом...» Димка сел рядом, крепко обнял Яну за плечи и прижался губами к ее волосам. «Ты не против, если я поживу немного у тебя?» «Почему?» «Что ты там такое увидел?» «Это он. Теперь он выбрал тебя». «Кто он?» Яна, кажется, знала ответ, но все еще надеялась, что это не так. «Тролль».